Глава 15. На этот раз я опоздал. Когда я выбрался на нужной улице и выглянул из неприметного тупичка, повсюду уже сновала городская стража. Между домами были выставлены заградительные щиты. Рядом с ними толклась толпа любопытных. Окна в соседних зданиях оказались по большей части распахнутыми, а в проемах с обеспокоенным видом переговаривались соседи, которых разбудил громкий шум, а может и чужие крики. От дома Лимана осталось одно название. Пожар, который бушевал тут совсем недавно, прибывшие по тревоге маги и колдуны уже успели погасить, однако дым над обгоревшим зданием так до конца и не развеялся. Почерневшие от гари стены выглядели голыми. Выбитые окна чернели устрашающими провалами. Снующие туда-сюда люди в форме один за другим выносили из дверного проема обгоревшие тела, а находящиеся на улице маги, сразу трое, то и дело их торопили, при этом встревоженно поглядывая на полуобвалившуюся крышу. При виде обгоревшего здания я свел брови к переносице. Похоже, здесь случился не просто пожар. Огонь сам по себе не нанес бы столько повреждений. Нун сказал, что после разговора с Лу прошло не больше четверти часа, но даже если предположить, что Лиман стал первым, на кого сегодня напали, все равно с момента атаки не могло пройти слишком много времени. И тем не менее городская стража уже здесь. Соседи тоже разбужены. Нападавших напротив ни одного не видно. Зато вся улица гудит, словно растревоженный улей, да и одаренных просто так и в таком количестве сюда бы не пригнали. Значит, причиной разрушений все-таки являлся взрыв. Вероятнее всего, магический. Но был ли он орудием нападения или же стал результатом трагической случайности, сказать было сложно. Эх, как же плохо, что нельзя просто подойти и расспросить очевидцев. Но в таком виде меня не только не станут слушать, а еще и крик поднимут. После чего позовут стражу и быстренько отправят в камеру, желая выяснить, отчего на мне столько крови и почему на моих плечах до сих пор болтаются ошметки чьих-то мозгов. Пришлось стоять и ждать, пока служители закона не закончат выносить тела. Опознать, кто есть кто, я тоже не смог. Пламя уничтожило все улики. Но для охраны трупов все-таки было многовато. Больше 5 человек Лиман в доме обычно не держал. А тут только при мне на улицу выволокли больше 10 тел, так что, скорее всего, без боя старик не сдался. При мысли о том, что из моего окружения ушел еще один важный человек, я испытал легкую грусть. Но участь смертного рано или поздно подразумевает уход из жизни, поэтому к смерти Лимана я был готов давно. Только не ожидал, что это случится именно так и именно сейчас. «Вот что я узнал», — доложил материализовавшийся рядом Мор, которому, в отличие от меня, никто не мешал крутиться вокруг стражников и нагло подслушивать. «Чуть больше получаса назад соседей нежданно-негаданно разбудил звук мощного взрыва, от которого в ближайших домах повылетали стекла и завыли, заметались домашние псы. Когда соседи выглянули наружу, дом уже полыхал, а внутри с воплями носились заживо горящие люди. Кто-то из очевидцев сообразил вызвать наряд городской стражи. Те, на удивление, быстро примчались». Маги мгновенно погасили пламя, и вот уже четверть часа те бравые парни вытаскивают на улицу неопознанные трупы. При этом накануне все было спокойно. Соседи считали Лимана добропорядочным гражданином. Вежливым, тихим, спокойным и уравновешенным. Ни в каких разборках он замечен не был. Беспокойства никому не причинял, к нему не имелось ни единой претензии. Однако большинство свидетелей не смогли припомнить, когда видели его в последний раз — а почтенная леди в доме напротив сообщила, что в последние 3 дня его экипаж на улице и вовсе не появлялся. Я встрепенулся. То есть среди погибших его может и не быть? «У леди часто бывает бессонница», — подтвердил призрак. «И этой ночью ей тоже не спалось. Устав ворочаться в постели, она спустилась на кухню, чтобы заварить себе порцию сонного отвара, но услышала шум за окном. Увидела, как вдоль соседнего забора кто-то крадется, и тут же вызвала городскую стражу, приняв незваного гостя за воришку. Тот сразу исчез из виду, как ей показалось, забежал во двор, а через пару минут раздался взрыв, отчего у бедной старушки чуть сердце не прихватило». «Так, а она не помнит, окна у Лимана этим вечером горели?» «Следователи тоже об этом спросили», — усмехнулась тень. Но у леди, помимо прочего, со страху в голове все перепуталось, поэтому однозначного ответа она дать не смогла, однако склоняется к мысли, что света все-таки не было. По ее словам, обычно воришка не полез бы в дом, где совершенно точно присутствуют хозяева. Я благодарно кивнул, после чего отвернулся и создал новый портал. Если Лимана не было дома, а взрыв, полагаю, что не случайный, произошел по вине охранных артефактов, значит, старика следовало искать в одном из убежищ. И поскольку адреса большинства из них мне были известны, то время терять стало незачем. До рассвета я успел обойти все 15 возможных мест пребывания предусмотрительного старика, который сумел таки оставить нападавшим неприятный сюрприз. Исходя из того, что рядом с его домом больше никто подозрительный не ошивался, следовало заключить, что команда нападающих была уничтожена полностью, или же наблюдатель, такой же, к примеру, как у логова Нума, вовремя дал приказ отступить, и неизвестные покинули место преступления, даже не соизволив забрать тела. На ИСБ это, прямо скажем, не очень похоже, но кто знает. Может, у них сменились приоритеты? Или же кто-то решил, что тела все равно не опознать, так что с уборкой можно не спешить. Впрочем, задать вопросы я всегда успею. Сейчас гораздо важнее отыскать выживших. Однако, похоже, Нум прав, и нас действительно переиграли. Ни одно из столичных убежищ, специально созданных Лиманом, чтобы в случае чего можно было переждать бурю, не уцелело. Склады и лаборатории тоже уничтожены. Те, что попроще, были просто разгромлены, и там уже вовсю суетились люди в форме. Те, что посерьезнее и получше спрятаны, сожжены дотла. Повсюду виднелись следы беспощадной бойни, кровавые отпечатки на стенах, горы трупов и толпы людей в мундирах городской стражи, которые деловито разбирали завалы в поисках выживших. Это было неприятно. До сегодняшнего дня мне казалось, что Лиман и его команда полностью контролируют ситуацию. Однако, как выяснилось, кто-то его все-таки обошел. И не только сдал его самого, но и сообщил нашим недругам координаты всех наших баз, укрытий и, вероятно, тайных схронов, о которых знали очень немногие. Желая в этом убедиться, я заглянул в несколько таких мест, но, обнаружив и там следы ожесточенной схватки, сокрушенно покачал головой. «Быстро сработали», — задумчиво обронил Мор, когда стало ясно, что это не случайность. «База на окраине, базы в столице, убежища, личные дома, склады, лаборатории, и все это в пределах максимум часа или двух. Такое не под силу ни одной банде. Тут определенно чувствуется присутствие системы». Я достал из кармана переговорник. «Нардис, как у тебя дела?» «Нормально», — раздался из артефакта настороженный голос Нардиса. «Лу с тобой?» «Да, а что?» «Сидите на месте и не высовывайтесь. В столице неспокойно». «Понял», — отозвался компаньон, и связь тут же оборвалась. К счастью, у парня хватило ума не засыпать меня вопросами. Порой он нутром чуял, когда имеет смысл спорить и спрашивать, а когда лучше закрыть рот и молча исполнять приказ. И это было одно из тех качеств, за которые я его так ценил. «Ну, хотя бы за этих двоих можно не беспокоиться», — бросил я, кинув быстрый взгляд на светлеющее небо. «Похоже, наш адрес и адрес Лу нападавшим пока неизвестен. Пожалуй, нам пора потолковать с пленником. Как считаешь?» «Мое время вышло», — с сожалением напомнил призрак. «Тогда до завтра», — отозвался я, создавая портал. «Надеюсь, к этому времени я добуду ответы, и у нас появится возможность узнать, кто и почему решил уничтожить Лимана и его дело». В подвал я спустился, когда на улице уже расцвело, а пленник пришел в себя и был готов со мной пообщаться. Тогда ночью я не счел нужным его разглядывать, а сейчас оказалось, что он был уже не молод, но обладал достаточно крепким для мужчины сложением и определенно имел военную выправку, что моментально исключало его из числа случайных свидетелей и недвусмысленно намекало, что простым наше общение не будет. Внешность... Да, обычная у него была внешность. Слегка сидеющие на висках темные волосы, прямой нос, гладко выбритый подбородок, ни запоминающихся примет, ни шрамов, ни отличительных знаков на одежде. Одет очень просто. Так одеваются тысячи горожан, выходя из дома в плохую погоду. Из оружия при нем нашлась только пара кинжалов, от которых я его избавил заранее, и переговорный амулет, который сгорел прямо у меня в руках. Больше при себе у него ничего не было. Ни писем, ни оружия, ни даже отравленной булавки за отворотом рукава. Меня он тоже не боялся, хотя, конечно, появление в подвале 10-летнего мальчика его несколько обескуражило. Но он ничего при этом не сказал и не сделал, хотя последнее, конечно, было исключительно заслугой Кости. Когда я вошел, гончая, следящая за каждым движением сидящего в центре помещения пленника, приветливо вильнула костлявым хвостом. Однако глаз от нашего гостя так и не отвела. Тот, в свою очередь, мельком взглянул на меня, затем на нее и даже не пошевелился, когда я остановился всего в паре шагов, продолжая внимательно его изучать. «Умен, спокоен, терпелив», — бесстрастно подумал я, когда наши взгляды встретились. Ни страха в глазах, ни сомнений, ни ожиданий. На то, чтобы его разговорить, явно потребуется время, но поскольку тратить на это целый день я не хотел, то просто улыбнулся, метнулся ему за спину, взвинтив скорость до предела, и прежде чем тот успел отшатнуться, воткнул в шею заранее припасенную иглу. Мужик дернулся и машинально попытался уклониться, благо что руки я ему не связал, но я уже вернулся на прежнее место и с интересом на него уставился. Однако он, как ни странно, не вырубился. Не превратился в послушную марионетку, как Ореолла. Под воздействием яда его взгляд всего лишь немного помутился. Движения стали замедленными и неуверенными, а иглу он все-таки нащупал и выдернул. И вот после этого на его лице промелькнули первые проблески эмоций. «Интересный экземпляр», — задумчиво обронил я, когда мужик попытался встать. Но явственно поплыл и тяжело упал обратно на пол. Правда, собственная немощь его скорее разозлила, нежели расстроила, после чего он с трудом перевернулся на живот и упрямо пополз к ближайшей стене, словно забыв, что за каждое лишнее движение кость готова была порвать его на куски. Она и сейчас кинулась исполнять мой приказ, но в последний момент я ее остановил. Мужик оказался гораздо любопытнее, чем мне казалось поначалу, потому я дал ему возможность добраться до цели, терпеливо дождался, пока он перевернется, создав тем самым надежный тыл, взглянет на меня и мысленно хмыкнул, заметив в его глазах стремительно меняющееся выражение, которое свидетельствовало, что меня в кои-то веки воспринимают всерьез. «Неплохая устойчивость к ядам», — похвалил его я, подойдя ближе. «Сам таким уродился или же кто-то помог?» Мужик явно хотел остаться бесстрастным, но яд его ослабил, в том числе и ментально, поэтому он не сдержался и все-таки оскалился. «Необычно», — признал я, присев на корточки и на пробу коснувшись его руки. Незнакомец попытался дернуться снова, однако тело ему почти не повиновалось. Яд хоть и не сразу все же подействовал, поэтому мне оставалось лишь воткнуть в него вторую иглу, затем третью, и потом только пересчитать в уме дозу, на случай, если он такой не один. После четвертой иглы мужик наконец обмяк и вперил пустой взгляд куда-то мне за спину. «Имя, звание, должность...» Скучным голосом осведомился я, когда клиент окончательно дозрел. «Норин Тарано», — бесстрастно отозвался мужчина. «Старший офицер исполнительного управления ИСБ». «Как ты сказал? Тарано?» — не поверил я. «А не Тарана?» «Нет. Если в роду имеется хотя бы три поколения одаренных, то его приравнивают к аристократическому и разрешают ставить ударение на последний слог». «А у меня дочь одаренная, так что теперь мы Тарано». «Надо же, я этого не знал. Я с новым интересом оглядел равнодушно смотрящего в стену пленника. Какое отношение ты имеешь к Кариуру Тарано?» «Я его внук», — последовал такой же бесстрастный ответ, заставивший меня ненадолго задуматься. 20 лет назад, когда я навещал Риолу, в ее доме был лишь один молодой человек, которого она взяла на воспитание. Тогда ему было около 20. Сейчас, вероятно, лет 50. Этот был явно постарше, но про второго внука она ничего не говорила, хотя, кажется, я тогда и не спрашивал. «Получается, у тебя есть брат?» Я поднапряг память. «Орион, верно?» «Так точно». «Он, насколько мне известно, одарен. Что насчет тебя?» «У меня дар проклятийника», — снова удивил меня пленник. «Насколько сильный?» «В зачаточном состоянии пробуждается крайне редко». «Фу, дар совсем как у тетки. Странно, что он проснулся у прямого потомка Кариура, но, с другой стороны, это и неплохо, что дар слабый. Быть проклятийником нелегко. Таких, как Норин, нигде не любят». «Вот почему ты пошел служить в ИСБ. А твой брат, он по-прежнему находится под опекой тетушки?» 5 лет назад леди Ореолла Тарано скончалась», — ровно отозвался Норин. «Брат тоже состоит на службе». «Где? В ИСБ?» «Так точно». «В качестве кого?» «Оперативный сотрудник». Я слегка нахмурился. «Надеюсь, вчера возле атакованного твоими людьми дома его не было?» Да уж. Будет неприятно, если окажется, что я собственноручно свернул шею внуку своего учителя. Нет. Неестественно ровно отозвался Норин. Он служит в другом управлении. По работе мы почти не пересекаемся. И то хорошо. Значит, мне не придется думать, что я своими руками уничтожил единственную чистую линию одаренных потомков старика Кариура. Ладно, мы отклонились от темы. Что ты делал ночью возле того дома? Кто отдал тебе приказ? Что ты знаешь о проведенной ИСБ операции? Мне нужны имена, адреса и детали. Норин на мгновение замешкался, словно даже теперь не полностью поддался действию яда, но потом медленно, неохотно все же начал говорить, и спустя всего час я знал все, что было известно пленнику. Само собой, все подробности он мне не выложил. Должность не давала ему доступ к информации более высокого круга. Однако картинка более или менее сложилась, поэтому прежде чем возвращаться на улицы, следовало хорошенько подумать, что предпринять. В общих чертах ситуация выглядела так. Некоторое время назад, по срокам от месяца до полугода, в одно из управлений ИСБ поступила информация о целой сети преступных организаций, возглавляемых уроженцем империи, неким Анри Лиманом. Источник информации Норину был неизвестен. Анонимный донос или действия внедренных агентов он не знал, однако сведения оказались весьма подробными, вплоть до точных координат наших окраинных баз и точного списка членов организации, с перечислением первых, вторых имен и даже кличек. Нум в этом списке тоже был, как и сам Лиман, и все его маги-колдуны, и большинство ключевых лиц в команде. Насчет Лу информация тоже имелась. Однако по делу Луиза Арье проходила как родственница, а не как участник преступной группы. То же самое касалось ее дочери и бывшего мужа, который, если верить Норину, в настоящее время пребывал где-то далеко за пределами империи. Но что самое неприятное, ИСБ имела точные сведения о том, чем занимается Лиман и его группа, каких успехов они достигли в производстве одноразовых телепортов. Насколько наши колдуны продвинулись в процессе создания первого в империи многоразового телепорта, работающего на магии крови. Плюс ищейки каким-то образом сумели заполучить имена всех постоянных клиентов, а также посредников, перевозчиков и прочих личностей, кто так или иначе был связан с нашей работой. Это было ну очень скверно. И означало, что у Лу в команде завелся высокопоставленный крот, который месяцами, если не годами, сливал информацию на сторону и своими руками помог ищейкам подготовить беспрецедентную, по своим масштабам, облаву. Имени крота Норин не назвал. Это был не его уровень ответственности. Однако Нум не ошибся. Минувшей ночью оказались атакованы абсолютно все наши имперские базы, склады, схроны, убежища и личные жилища большинства значимых людей в организации. То есть сам Лиман, его бывшие и действующие заместители, Нум и его ближайшие помощники. Облаву и впрямь строили по всей стране, и только Лу с ее дочерью это почему-то не коснулось. Но, думаю, это только пока, так что угроза насчет них все еще сохранялась. Насчет тоннельщиков информация тоже просочилась. Но поскольку кроме Лимана, Нума, Лу и еще пары человек о нас никто ничего толком не знал, то ИСБ ограничилась лишь тем, что тщательно прочесала, а может и сейчас еще прочесывает городские подземелья. Наших с Нардисом имен Норин не знал. Наших примет и описания внешности у него тоже не имелось. Правда, возможно, лишь потому, что этой ночью перед ним была поставлена совсем иная задача. Но в любом случае, место жительства нам придется сменить. «Руководителей по возможности захватить, одаренных нейтрализовать и переправить к дознавателям, остальных пустить в расход». Вот так охарактеризовал суть полученного приказа мой пленник. Что ж, это было логично. Пешки ИСБ не интересовали. С другой стороны, если Лиман все-таки попался, то с высокой степенью вероятности его должны были оставить в живых, хотя бы на какое-то время. «Где вы обычно содержите пленников?» — поинтересовался я, когда выудил из мужчины самую ценную информацию. «В изоляторе временного содержания. Ловушки, охрана, пароли, типы и сложность замков». Норин качнул головой. «У меня нет доступа к этой информации». «Хорошо. Где находится изолятор?» Пленник равнодушно продиктовал мне адрес, который оказался ничем иным, как адресом главного управления службы имперской безопасности. Мне там пока бывать не доводилось, однако, скорее всего, с защитой и охраной дела там обстояли более чем неплохо, Поэтому я подумал, все взвесил и все-таки взялся за переговорный амулет. Нардис, возвращайся. Ты мне скоро понадобишься. Наступление вечера я встретил на пыльной крыше одного из домов, чьи окна смотрели аккуратно фасад нужного мне здания. Само здание выглядело более чем невинно. Сравнительно небольшое для столь грозной конторы, всего в 3 этажа, симпатичной зелененькой расцветки, со строгими колоннами возле входа, ухоженным крыльцом и даже с цветочными клумбами рядом с подъездом. Если не знать, что 3 соседних дома на той же стороне улицы связаны с основным зданием подземными коридорами, а внизу под ними находится еще и общий подвал, то можно было бы принять этот дом за резиденцию какого-нибудь аристократа. Однако обилие защитных заклинаний на стенах и крыше, мощные магические заслоны на окнах, еще более многочисленные магические следы в подземелье превращали здание управления ИСБ в полноценную крепость, незаметно проникнуть в которую будет крайне проблематично. «Это очень плохие новости», — нахмурился компаньон, когда отыскал меня в условленном месте и узнал о событиях прошлой ночи. «Просто очень. Мы-то думали, крыса всего одна, однако, похоже, у Лу их завелся целый выводок». Я только отмахнулся. «Крысы — это последнее, что меня сейчас интересовало. День прошел более чем плодотворно. Солнце вот-вот готовилось зайти за горизонт. Еще час-другой, и простые работяги из управления окончательно разойдутся по домам, и мне бы очень хотелось надеяться, что все это затеяно не зря. Алиман, в каком бы ни был состоянии, все-таки сумеет меня дождаться». «Я переправил Лу и Луизу в загородное имение», — сообщил Нардис, чтобы хоть как-то заполнить возникшую паузу. «Порталом? Одних?» «Само собой, что порталом. Тем, что не отслеживается. Но не одних. Пару служанок им привел. Из числа тех, кто служит у нее уже не один год и прошли вместе с ней огонь и воду». «А имение чье?» — снова осведомился я. «Надеюсь, оно оформлено не на Лу или ее отца?» «Нет, конечно. Ты однажды обмолвился, что нам может понадобиться надежный тыл, поэтому месяц назад я приобрел его на подставное имя. Там, правда, пустовато, не хватает мебели и удобств, но в качестве временного укрытия сойдет». Я молча кивнул. «Молодец, сам обо всем подумал. Сам все сделал и своевременно принял более чем разумное решение. Хотя бы на время Лу будет в безопасности, а там я уже придумаю, как окончательно вывести ее из-под удара. Потерять денег, баз и товара — не проблема. Если сохраним людей, все можно будет восстановить. Не в Империи, так в Шейре. Не в Шейре, так в Черуольском королевстве или в княжестве Айр, где, к слову, у меня тоже есть хорошие знакомые, и где Лиман еще пару десятилетий назад начал налаживать контакты». «Ты уверен, что он еще в изоляторе?» — оторвал меня от размышлений Нардис. Я снова кивнул. Весь день тут проторчал. Но ни одного экипажа отсюда за это время не выезжало, и ни один человек с аурой Лимана наружу не выходил. «Есть же амулеты, которые скрывают ауры», — напомнил напарник. «Да, но они имеют очень характерное свечение. Так что если в подвалах управления нет своей телепортационной арки, то Лиман еще здесь, как и остальные выжившие». «Думаешь, их будет много?» «Вряд ли больше десятка. Но нам достаточно сохранить всего 3, чтобы потом наладить работу заново». Нардис с сомнением на меня покосился, но ничего не сказал. А спустя час, когда из управления перестали выходить люди, подобрался и, потянув носом воздух, прошептал. «Пора». «Мор?» — негромко позвал я, зная, что без призрака нам будет сложнее совершить задуманное. Передо мной тут же сгустилось темное облачко. «Я слышу». «В здание проникнуть сможешь?» «Защита рассчитана преимущественно на живых, ну а та часть, что призвана отгонять мертвых, на меня не подействует. Хочешь, чтобы я поискал для тебя Лимана?» Дождавшись моего кивка, он усмехнулся и беззвучно растаял в воздухе, но через 15 минут вернулся и доложил. «Он в подвале, живой. С ним 2 посторонних». «Вот теперь и правда пора», — улыбнулся я и первым поднялся на ноги, одновременно накидывая на голову капюшон.